Здесь кажется не тебе. Смысл жизни где? Не могу найти себя в этой жизни, кто я? Я искал себе тебя. Смысл жизни где? Не могу найти себя в этой жизни, кто я? Не могу понять, кто я есть. В этой жизни сложно без средств. Я запутался в своем мире, где нет места счастью и силе. Я пытался вырваться из них, твоих объятий, похожих на миг. Мое время тает, как лед. Жизнь течет, а я еще горд. Я пытаюсь найти себя. Сложно в том, что я еще не все сказал. Действия решают, поступки скажут за меня. Помни твои слова, где ты и где я. Я искал среди тебя смысл жизни где? Не могу найти себя в этой жизни, кто я? Я искал среди тебя.